Глава 46. Испуганная девочка. Милана уже успела принять душ, немного успокоиться. Вернулась в гостиную номера, закутанная в белый банный халат. «Дети еще спят», — сообщила ей Кира. «Как ты, сестричка?» «Не знаю», — ответила она честно. Села рядом с Кирой на диван, и обе уставились в телевизор, который скорее работал фоном. Сестры крепко задумались, каждая о своем. Мозг Миланы бомбардировал миллион вопросов из разряда «Как же я теперь справлюсь с Пашкой, беременная?» «Что, если не справлюсь? Как я смогу поднять на ноги двоих детей без мужа?» «Но ведь женщины как-то это делают, правда? Некоторые растят самостоятельно по четверо детей, и ничего, живут же как-то. И она выживет. К тому же Баграт вряд ли оставит ее без алиментов после всего. Уж на памперсы и еду деньги точно будут». «Это придется ему сказать о беременности». Прострелила ее новая мысль. «Не хочу, не хочу». Но она четко понимала, что сказать придется. Хотя бы потому, что она будет у него на виду, рано или поздно он заметит округлившуюся фигуру. Ведь наверняка будет наведываться, чтобы повидаться с Пашкой. 100% дико разозлится, что не сразу сказала. Может, даже станет требовать, чтобы она снова у него поселилась в роли няньки его детей? Сексуальной партнерши? Кто Милана для него, если он совсем не видит с ней будущего? Может, не говорить ему ничего? Нет, надо сказать, а потом как-то пережить бурю. Но не сейчас. Сейчас ей надо как-то устаканить свою жизнь, вновь свыкнуться с ролью одинокой мамочки. Впрочем, к этому и точно не привыкать. Пожила немного в роли царицы, которую обхаживают с утра до вечера, и хватит. Впрочем, нет. Не была она никакой царицей. Пусть ненадолго так себя почувствовала. Скорее уж, любовницей царя и няней для его сына. Или сыновей, если второй тоже будет мальчик. А что, если у нее родится такой же неспящий крикун, как Пашка? Каким образом она собралась справиться со всем этим? От последней мысли Милане стало страшно. И как она умудрилась так вляпаться? Второй раз, с одним и тем же мужчиной. Снова ему поверила, позволила себе окончательно влюбиться, отдала ему всю себя и получила по полной. Третьего раза она уж точно не допустит. «Ух, хватит», — приказала она себе. «Милана будет решать проблемы по мере их поступления. Жаль, поступать они будут часто и в больших количествах». Она скосила взгляд на сестру. Кире хорошо, у нее муж есть. Левон изначально хотел на ней жениться. Заботится, любит, даже переписал на нее свою московскую квартиру. Нет, Милане не надо, чтобы Баграт переписывал на нее свою квартиру. Ни в Москве, ни в Анапе у нее есть своя. Но вот замуж очень даже хотелось в последнее время, чтобы так же, как у сестры, по взаимной любви, за надежного человека, который будет о тебе заботиться, сдувать пылинки, который захочет разделить с тобой жизнь. Только это все не про Баграта. Милану до сих пор передергивала от того, как он отказывался на ней жениться на глазах у ближайших родственников. Потом аж полетела объяснять остальной родне, что не собирается связывать с ней свою судьбу. У нее до сих пор от стыда горели щеки. Хватило же совести так поступить. Ничего у него там не ёкнуло, когда он это делал. Ее мысли прервал настойчивый стук в дверь. «Баграт», — охнула Милана, — «нашли нас». «Оперативно», — фыркнула Кира. А стук меж тем все продолжался и продолжался. «Я сама открою», — отрезала Кира. «Сиди тут». Сестра поднялась и направилась к прихожей, не забыв прикрыть дверь в гостиную. Милана, конечно же, не утерпела, тут же подскочила к двери и застыла с замершим сердцем, подслушивая. Из прихожей послышался голос зятя. «Жена, ты что удумала? Как могла уехать втайне и даже не сказать куда? Это нормально, как по-твоему?» «Левон, я же просила, всего один день. Ты один, я надеюсь?» «Один-один». Услышав это, Милана выдохнула. «Левон, прости меня», — проговорила Кира примирительным голосом. «Ну как я должна была поступить? Милана просто раздавлена. Все из-за твоего брата». «Дома поговорим», — отрезал Левон. «Собирайтесь, я вас забираю». Он сказал это вроде бы спокойно, но Милана расслышала в голосе стальные нотки. Она прекрасно узнала этот тон. Баграт часто разговаривал с ней так в первое время, когда они ругались из-за Пашки и того, где они будут жить. «Я не поеду», — вдруг сказала Кира. «Позволь мне побыть с сестрой, она...» «Она тоже поедет с нами». «Левон, послушай». «Кира, я не позволю, чтобы ты ночевала одна без меня непонятно в какой гостинице. Вдруг что случится, а я не рядом. Я же с ума сойду». В этот момент Милане стало стыдно. Что-что, а быть причиной ссоры Киры с Левоном она не хотела, поэтому открыла дверь и сказала сестре. «Кир, ты езжай, я сама тут побуду, ничего страшного». «Я никуда не поеду, тебя одну не оставлю», — заявила сестра решительно. «Обе собирайте детей и поехали», — сказал Левон нетерпящим возражения голосом. При этом выглядел сердитей некуда. Милане очень не хотелось раздувать конфликт, спорить с зятем, который был для нее авторитетом. Но из своих позиций она сдавать не собиралась. «Пойми, Левон, я не хочу видеться с Багратом, я пока не готова». Тут она заметила, как зять тяжело вздохнул. «Совсем не хочешь с ним поговорить?» — уточнил он с прищуром. «Совсем», — заявила Милана обиженным голосом. Тогда Левон сказал. «Баграт сегодня не будет у нас ночевать. Тебе не придется разговаривать с ним, если не хочешь. Я позаботился об этом. Собирайтесь, девочки». Доводы были исчерпаны, и сестры пошли собираться. Уже через 20 минут они спустились, пошли всей дружной компанией к машине Левона. В этот момент Милана почувствовала, будто на нее кто-то смотрит. Резко обернулась и увидела в отдалении Баграта возле черного Мерседеса. Он стоял со скрещенными на груди руками и смотрел на нее с угрюмым видом. Внутренности Миланы будто обожгло кипятком. Сердце забилось, как сумасшедшее. «Левон же сказал, что один». Не думая ни о чем, Милана юркнула в машину зятя. Очень надеялась избежать неприятной встречи. Была уверена, Баграт не даст ей так просто уехать. Обязательно подлетит к джипу Левона, устроит сцену. А у нее не было сил сейчас себя отстаивать, совсем не было. Но он не подошел, даже не двинулся с места. Почему? Не захотел? Внезапно Милане стало жутко больно от такого его поступка. Так хотел с ней поговорить, рычал в трубку, требовал адрес и даже не подошел, когда ее увидел. В тот момент Милана уверилась, что ему совершенно на нее наплевать. А те слова любви, что он так часто шептал ей ночью в постели, это просто слова.